Глава 17. Потенциал на кончиках пальцев. Тигиан Янош. 8-й день 5-го месяца. По приказу Арнийского, заботливый сын не отходил от отца ни на шаг. Проведя в душной карете долгие полчаса, полный недовольных вздохов и мычаний, Янош-младший прибыл в Академию Кудесничества и проследовал за Мейлором в его покое. Всеотец был настроен решительно. Войдя, он закрыл дверь вслед за Тигианом и, сев за стол, принялся разбирать бумаги, среди которых искал отчеты об успеваемости. Гости или иные посетители не имели возможности даже постучаться, ибо григоры на посту сразу же перенаправляли их к выходу. Они выполняли приказ, не позволяли никому беспокоить всеотца. Устроившись за столом напротив Мейлора, Тигиан внимательно рассматривал его, хмурого индюка, в планы которого явно не входило отсиживаться в тени вместе с отпрыском, ни раз и ни два за последнюю неделю очернившим безупречную репутацию главы Академии. На собрании короны ему досталось гораздо меньше слов, чем неумехе-кудеснику, официально не являвшемуся членом Совета. Перебрасывая бумажки с места на место, Мейлор мысленно подбирал подходящие слова, коими смог бы ткнуть наглого юнца лицом в грязь. Но когда достойное предложение наконец родилось, Тигиан вдруг заговорил первым. «Прости, что так получилось, отец. Я виноват». «О чем ты?» — удивился Янош-старший, положив руки на стол. «Ты знаешь, я говорил больше твоего, а так быть не должно. Я прошу прощения за то, что отобрал у тебя минуту славы. И я...» Не дав сыну покончить с извинениями, Мейлор одной левой отправил рабочий стол в противоположный угол комнаты и набросился на Тигиана. Он поднял парня над землей, держа его за грудки. Лик всеотца не выражал ярких эмоций, но в глазах виднелось пламя гнева, дрожащее в ветрах тщеславия. «Да чего же ты наглый и омерзительный юнец!» — спокойным тоном проговорил Янош-старший. «Ты специально извиняешься передо мной. Думаешь, что так я потеряю бдительность? Вынужден тебя расстроить. У тебя ничего не получится». «Разве?» Тигиан не показывал ни страха, ни даже тревоги. Он улыбался во весь рот, болтаясь над землей и задорно покачивая ногами. «А по-моему, ты ее уже потерял». «Не смеши меня, сын! Я тебя слишком хорошо знаю. Это лишь провокация. Ты в курсе, что может случиться, если я по-настоящему рассержусь. Я оставлю на твоей спине глубокие шрамы, которые никто не заметит под мантией кудесника. Прямо сейчас я могу начать избивать тебя кнутом, а григоры не посмеют зайти. Вот поэтому ты и боишься, Тигиан Янош. Ты боишься». «Ты прав», — ответил молодой кудесник с улыбкой на устах. «Ты мудр, отец. А значит, ты понимаешь, что страх — это чувство непостоянное. Со временем оно проходит, и его место занимает нечто куда более сложное. Впечатляющее». «К чему ты клонишь?» «А сам ты как думаешь? Теперь я присматриваю за тобой по приказу нашего короля Лавгута. Вдруг я не смогу исполнить его великую волю? Ой, ой-ой-ой, как все обернулось! Я должен быть в добром здравии, чтобы выполнять работу, а не то...» Тигиан бросил взгляд на пол, заставив Мейлора сделать то же самое. «Пропущу зацепку прямо под носом. Это может стоить тебе жизни, которую ты сам у себя заберешь». Кудесник перевел взор на подбородок отца, звонко щелкнув по нему пальцем. «Опусти меня на землю. Твои угрозы на этот период надо мной не властны». «Ты ведь понимаешь, что это продлится недолго?» «Понимаю. И выжму из этой возможности максимум». «Хм». Ухмыльнулся всеотец, медленно опуская Тигиана. «Неплохо. Мне даже стало интересно, как все в итоге обернется. Давай сыграем в эту игру. Я твой подопечный на время кризиса. Покажи мне, чего стоишь, и, может быть, я даже поменяю свое мнение о тебе. Золотая проекция, оборонная сфера — это слишком мало, чтобы меня впечатлить. Но это неплохое начало. Знаешь, что меня больше всего забавляет?» Янош-младший отряхнул плечи и поправил мантию. «Теперь я самая важная часть твоей жизни, Мейлор Янош. Я смотрю за тобой, оберегаю. Властители судеб всего Халиндора решили, что надо передать инициативу в руки младшему поколению, ведь оно такое милое и доброе, хоть и с уродливой мордой. Лавгуд видит прекрасное даже там, где его и в помине нет. Это самое смешное. Я ему нравлюсь. И дело тут не в безопасности или исполнении долга, а в вопросах. Если со мной что-нибудь случится, он будет спрашивать с тебя. Я это понимаю. Но у Лавгута будут и другие вопросы. Например, почему мы с тобой нарушили его приказ сидеть дома? Я сейчас начну собирать вещи. Мы отправляемся в Цандер, навестим их академию. Если ты, мой сын, и там продолжишь выказывать норов, я смогу ударить тебя так, что не останется синяка. Поверь мне. И как ты объяснишь свой отъезд? Без тени беспокойства вопросил Тигиан. Никак. Я не собираюсь отменять свои планы из-за смерти Кирканоса и глупой, ничем не подтвержденной теории Гирника. Я святейший всеотец Академии Кудесничества Халиндора. И если я считаю, что я сейчас нужнее в Цандере, значит, там я и буду. На другой ответ я и не рассчитывал. Молодой кудесник отмахнулся от Мейлора, направившись к двери. Куда это ты собрался? Если ты нарушаешь правила, значит, и я буду их нарушать. Я ничего не скажу Лавгуту. Вот тебе мое обещание. Я просто хочу проветриться. Меня никто не увидит, не волнуйся. С чего такая уверенность? Возомнил себя неуловимым? И я, наш младший, остановился, приоткрыв дверь лишь наполовину. По логике, моя внешность должна привлекать внимание. Но люди, как оказалось, предпочитают не видеть меня и не станут примечать примечательное. Такова их природа. Они хотят лицезреть лишь то, что красиво. Покончив с делами семейными, Тигиан направился к своему тайному убежищу. Он опять воспользовался услугами удачно подвернувшейся повозки с провизией, сократив время в дороге, и по обыкновению затаился среди развалин сгоревшего дома. Потайной люк открылся, огниво осветило подземный путь. И вот хозяин чертогов запрещенных возжег свечи, осветив ярким светом просторное помещение. После очередного тайного ритуала в нем скопилось немало пыли. «Дело привычное», — проговорил Янош, взяв метлу. «Пора заняться делом». Легкими заботливыми движениями он принялся подметать пол. Ни один комок грязи не смог укрыться в закутке. Словно дотошная прислуга, готовая ползать на коленях с мокрой тряпкой в руках за лишнюю монету, кудесник вычистил свою лабораторию всего за каких-то полчаса. Оглядев ее с чувством собственной важности, он кивнул и подошел к столу с чертежами. На них были изображены различные знаки, схемы установки ритуальных свечей и даже пыточных инструментов, где винтик к болтику подобран, дабы мученики перенесли боли в полной задуманной Творцом мере. Тигиан рассматривал одну из таких схем. Инструмент назывался «ревнитель». Человек закреплялся руками и ногами в центре конструкции, напоминавшей маятник. Раскачиваясь из стороны в сторону, под тяжестью собственного веса, испытуемый соприкасался с двумя установленными напротив друг друга шипами, постепенно вгоняя их в свою плоть все глубже и глубже. Когда амплитуда достигала установленного предела, человек умирал, будучи насаженным на один из шипов. Расположенный слева говорил о том, что он грешник, а правый направлял в руки богов. Таковы были верования старых гинов до прихода Грата Кору. «Чего только убогим не придет в голову», — размышлял вслух Тигиан. «Иногда они слишком все усложняют». «Я ведь прав?» «Хватит уже бурчать втихомолку. Я разрешаю тебе говорить со мной». Янош обратился к кузнику в клетке, где за крепкой решеткой в голоде и страхе не так давно с жизнью распрощались бедняжка Амивия и ее невинное дитя. Новой жертвой Тигиана оказался Алфред Стомп, по кличке Одуванчик, его причастный брат. «Как ты умудрился?» — вопросил Стомп. «Умудрился что?» «Ты знаешь, о чем я говорю. Хватит строить из себя идиота, это нелепое зрелище. Как ты умудрился отвлечь Мейлора, пока тащил меня сюда? Я хочу знать». «Все просто». Он отложил чертежи и приблизился к клетке, нависнув над ней тенью Рока. «Мне помогла золотая проекция. Жалкая глупость, которую вы сейчас изучаете в Академии. Вы так стараетесь». Из кожи вон лезете. А по факту вам не хватает таланта, коего у меня в избытке. Отец не уловил разницу, представляешь? Кретин Мейлор думал, что поутру вел диалог со своим сыном. Я нагнал его к началу турнира. Успел вовремя, ведь проекция долго не живет. И теперь ты можешь быть в двух местах одновременно. Приятное чувство. Янош улыбнулся, сев на корточки, чтобы Алфред мог видеть его безобразное лицо. Прогнивший кудесник смотрел ему в глаза, наслаждаясь властью страха. «Знаешь, что самое простое в жизни? И что же?» — проявил интерес одуванчик, оскалив зубы. «Обдурить дурака. И каждый раз ты задаешься одним и тем же вопросом. А узнает ли он об этом хоть когда-нибудь? Ибо нет ничего сложнее, чем доказать дураку, что его обдурили. Поэтому я и стал играть по-крупному. Я измываюсь над умнейшими. Таковыми они себя считают. Лавгуд, мой отец, или Доминес Клемент. Все они жалкие пустышки, забавные и беспомощные. Только в леди Астарте Клемент есть нечто особенное. Но для меня оно абсолютно бесполезно. Ее красота мне не нужна. Не для моей цели». «Что ты задумал?» — спросил Стомп, схватившись за решетку обеими руками. «Некрас. Я изучил его достаточно, чтобы понять, как оно работает. И теперь для воплощения мечты в реальность мне нужно очень много энергии волшбы. И мой отец, предсказуемый идиот, готов мне ее предоставить. Скоро мы отправимся в Цандер, как я и задумал. В столице владений рассудительного Салливана Айнруса я поставлю на колени местную академию кудесничества. Это так странно. Я люблю рассказывать трупам, что сделаю, будто мне позарез нужен слушатель. Я догадывался, что умру». Алфред сел на пол. Причастный брат Тигиана скрестил руки на груди и отвел взгляд в сторону, продолжая говорить. «Моя смерть ничего не изменит. Я провел жизнь праведную и не жалею ни о чем. У меня нет слов прощения, нет слов ненависти или притязаний. Я кудесником родился, кудесником и сгину. Жду не дождусь, когда Бастион Аурос направит на меня свои лучи и примет в своих чертогах. Я даже знаю, какой будет моя истина, если умру не сразу. Боги покажут мне все мои хорошие поступки и непременно похвалят». «Хм!» — хмыкнул Янош. А вот у Кирканоса было нечто особенное за душой. Он говорил о раскаянии перед смертью. Эффектный, между нами говоря. «Ты убил его?» «Я? Нет. Он умер от руки некого заговорщика, до которого мне тоже нет дела. Я здесь ни при чем. Еще до того, как план убийцы знати воплотился в жизнь, я, Тигиан Янош, получу желаемое. Некрос сделает меня богом, для которого стратум, породивший его, не станет вечным препятствием». «Не смеши меня, дурень!» — расхохотался Алфред, взявшийся за живот. «Некрос убьет тебя! Ты думаешь, что ты особенный? Были сотни таких же, как ты, даже тысячи! Тебе будет казаться, что ты уже победил, но в последний миг ты потерпишь поражение от самого себя. На пороге всемогущества некрос поглотит тебя живьем и выплюнет одни косточки. Так было со всеми, и ты не исключение из правил. Чтобы овладеть некросом, нужно чистое сердце, а у тебя его вообще нет». Дослушав речи до конца, Тигиан ловким движением просунул руку меж прутьев и схватил Алфреда Стомпа за шею, сжав ее с неимоверной силой. Еще немного, и позвонки причастного брата надломились бы под давлением, но Янош не намеревался заканчивать диалог. «Ты не знаешь, каково это». Он говорил спокойно, убаюкивающе произносил слоги, вглядываясь в пульсирующие от страха зрачки Алфреда. «Это ужасное состояние, когда ты чувствуешь потенциал на кончиках пальцев, но не можешь им воспользоваться. Ты словно родился не в своем теле. Ты пытаешься исправить чужую ошибку каждый день. Смотрясь в зеркало, ты видишь кого-то другого. Это уродливое существо на самом деле не ты, и желание родиться вновь становится для тебя наркотиком. Я пытался забыться. Среди плотской любви, среди звенящих монет и песнопений муз. Все без толку. призрак моего «я» преследует меня. Ты ведь уже понял, что я лучший из кудесников, не так ли, Алфред? Ты осознаешь, что я, не прикладывая особых усилий, обошел вас всех. Только подумай, что я чувствую. Все люди для меня — мусор. Я смотрю на них свысока, задаваясь одним и тем же вопросом. У вас всех есть внешность, деньги, влияние и возможности тела. И вы используете их для удовлетворения мелких желаний. «А как же такие, как Лавгуд?» — с трудом выдавил Стомп. «Они отличаются от остальных, кого ты ненавидишь!» «Они слепы. Они используют свою власть, чтобы потакать слабакам, таким как Мивалеты, ничтожным и жалким насекомым. В чем здесь логика? Зачем хищники прислуживают своей добыче?» «Почему ты решил, что логика должна быть?» «Взгляни на меня, Алфред. Я отвратительный урод, но я стою выше их. Я понял, что единственный разумный способ существования — это стремление к заветной вершине и уничтожение всех препятствий на своем пути. В этой клетке я видел столько людей, отказавшихся от своих убеждений в последний момент, просто чтобы жить. И это неправильно. Даже если человек стоит на пороге гибели, он должен держаться за свои убеждения. Решимость должна управлять им даже на той стороне. Поэтому мне нет равных. Среди живых и среди мертвых». Тигиан отпустил Стомпа и отошел назад. Он встал возле стола, раскинув руки в стороны и устремил взор к потолку, восклицая. «Но в тот день, когда я встречу такого же, как я, даже если наши убеждения будут противоречить друг другу, я посчитаю этого человека единственным в своем роде, моим братом и лучшим другом. Я искренне улыбнусь ему, и наш поединок начнется». «Ты псих, Тигиан! Некрос погубит тебя!» «Псих ли?» Он обернулся. «А может быть, это вы все сошли с ума?» Вдруг очи Алфреда Стомпа округлились. На короткий миг кудесник, приговоренный к смерти, увидел перед собой мужа невероятной красоты. Его доспехи были сотканы из костей павших врагов, белые волосы развивались на ветру, а лик заставлял утонуть в постыдных мечтаниях, коим в реальном мире места не найдется. Этот, повелевающий костями, окруженный армией мертвецов, приблизился к клетке, вернувшись к первоначальному облику непроглядного отпрыска Мейлора Яноша. Иллюзия или жуткая правда покинули алхимическую лабораторию. Открыв верхнюю решетку, Тигиан едва повел свободной рукой, заставив своего причастного брата взмыть над землей, скованного невидимой силой. И прозвучал главный вопрос. «Ты боишься, Алфред Стомп?» Тот кивнул, витая в воздухе по воле Некрофоса. «Отлично. Твой страх придаст мне сил». Тигиан приложил ладонь к лицу своей жертвы. Сквозь мускулы и кожу сила жизни начала перетекать от прежнего владельца к новому, медленно иссушая тело Алфреда, будто опавший лист. Его конечности дрожали в конвульсии. Язык выпал изо рта, распластавшись у ног Яноша, а глазные яблоки обернулись черными углями. Сжавшись, они выпруснули багровые соки былого на лик Тигиана, подарив ему наслаждение. Своей новообретенной силой он держал рассыпающееся тело в воздухе еще несколько секунд, забирая жизнь до последней капли, не оставляя улик. И вот пустая оболочка пала на землю, подняв ворох пыли, которой она стала. От отличника Академии Алфреда Стомпа осталась только одежда. Пренебрежительно бросив ее в урну для мусора, Яныш на выдохе сел в кресло за столом с чертежами и колбами. Он ждал, пока услышит голос и увидит силуэт. «Наконец-то! У меня получилось! Теперь я могу поглощать жизненную энергию. Плоть Амивии мне помогла. Мы уедем в Цандер до того, как Стомпа начнут искать. Донса Четырехпалой слишком долго думает. А бедняга Лавгуд, заполучив ответы от Терьолига, напрочь забыл спросить моего отца о ходе расследования в районе Мельниц. Всем на него плевать. Вот тебе и король-освободитель. С возрастом разум стал подводить его. Он больше не тот, что был раньше». «Теперь я слышу твои мысли?» — раздался голос. Тигиан встал из-за стола и осмотрелся. Он точно знал, что нужно искать. В темнейшем углу помещения рядом с клеткой и местом преступления полупрозрачный силуэт человека, размахивающего руками, казался до боли знакомым. Его ноги не соприкасались с землей, будто между ними и полом проходила разделительная полоса. Она служила силуэту кандалами, кое разорвать мог только Тигиан Янош. «Я думал, мне придется немного подождать», — сказал он. «Ты стал прозрачнее обычного, и это тебе к лицу. Хорошо выглядишь». «Что?» То был мертвец Алфрид, вернувшийся в мир живых в качестве духа. «Что ты со мной сделал? Что ты сделал?» «Позволил тебе стать чем-то большим, нежели жалким червяком, вылизывающим обувь мастеров ради хороших оценок. Не благодари». «О боги, о боги, о боги!» — закричал дух. «Я не попаду на ту сторону из-за тебя! Я теперь призрак! Какой позор!» «Позор перед кем?» Тигиан подошел к своему творению, улыбаясь во весь рот. «Ты свободен от власти чужих мнений, мой причастный брат. Теперь ты служишь Некрос и мне». «А что, если я против?» По материи ему надлежащий одуванчик сделал шаг вперед, слегка наперев на Яноша, и попытался ударить его, однако рука прошла Некрофоса насквозь. «Проклятье! Я абсолютно беспомощен!» «Как и всегда. Учти, ты не можешь мне отказать, ибо ты буквально мое творение. Ты исполнишь любой приказ, но не за просто так. Будет награда». «Что за награда?» На лице полупрозрачного стомпа по-прежнему читались эмоции. Он будто остался самим собой, но существовал в ином спектре бытия. «Свобода? Новая жизнь?» «Нет. Это будет великое знание. Ты ведь хочешь развиваться, не так ли? Вот тебе возможность узнать нечто невероятное. Ты будешь передавать мне волю Некрос, слова волжбы. Благодаря тебе я постигну искусство владения костями». «Веление? Подожди, я сейчас...» «В чем дело, мой причастный брат?» «Я даже сейчас слышу голоса», — ответил он с трепетом. «Оно говорит со мной, отдает тебе приказы. Некрос выбирает тебя». «Что оно говорит?» «Не дави на меня!» — прокричал Стомп, схватившись за голову. Он пытался заставить гром голосов умолкнуть, но власть Некрофоса была слишком сильна. Даже будучи мертвецом, Алфрид мог испытывать подобие боли, пронизывающей все его некогда тело. Корчась, сопротивляясь изо всех сил, он кричал, что есть мочи в борьбе с неумолимым слогом, кой доносился со всех сторон снова и снова. И когда воля кудесника надломилась, он пал на колени. «О, молодой, повелевающий костями! Ты стал для меня интересен. За долгие годы ты первый из претендентов, кто воистину верит в свой успех. Я хочу тебе помочь. Я поддамся и дам тебе шанс изучить меня. Если преуспеешь, станешь единственным в своем роде. Но если подведешь, я заберу твою жизнь. Ты станешь еще одним уроком для всех тех, кто решится бросить вызов мне и моему искусству. Ты согласен рискнуть?» «Разумеется», — ответил Тигиан. «Говори дальше, Стомп». Устремив взор на своего господина, дух кивнул ему, передав волю Некрос. «Хорошо. Твое обучение начинается. Принеси мне еще жертвы. Больше жизненной энергии мне, больше силы тебе. Ты не увидишь меня, но раб твой будет слышать мой голос повсюду. Шепот Некрос твой до самого конца. Скоро ли? Зависит только от тебя, Тигиан Янош».